все эти удары рока, как говорит деревенская тетушка, стерегут его. А отрады какие? Высокое поэтическое назначение изменило. На него наваливают тяжкую ношу и называют это долгом. Остаются жалкие блага, деньги, комфорт, чины. Бог с ними. О, как грустно разглядеть жизнь, понять, какова она, и не понять, зачем она. Так хандрил он и не видел исхода из омута этих сомнений. Опыты только понапрасну измяли его, а здоровье не подбавили в жизнь, не очистили воздуха в ней и не дали света. Он не знал, что делать, ворочался сбоку на бок на диване, стал перебирать в уме знакомых и пуще затосковал. Один служит отлично, пользуется почетом, известностью, как хороший администратор. Другой обзавелся семьей и предпочитает тихую жизнь всем суетным благам мира, никому не завидуя, ничего не желая. Третий. Да что, все как-то пристроились, основались и идут по своему ясному и угаданному пути. Один я только... Да что же я такое? Тут он стал допытываться у самого себя. Мог ли бы он быть администратором, каким-нибудь командиром эскадрона? Мог ли бы довольствоваться семейной жизнью? И увидел, что ни то, ни другое, ни третье не удовлетворило бы его. Какой-то бесенок все шевелился в нем, все шептало ему, что это мелко для него, что ему бы летать выше, а где и как, он не мог решить. В авторстве он ошибся. «Что же делать? Что начать?» — спрашивал он себя и не знал, что отвечать. А досада так и грызла его. Ну, хоть, пожалуй, администратором или эскадронным командиром... Да нет. Время ушло. Надо начинать с азбуки. Отчаяние выдавило у него слезы из глаз. Слезы досады, зависти, недоброжелательства ко всем. Самые мучительные слезы. Он горько каялся, что не послушал матери и бежал из глуши. «Маменька сердцем чуяла отдаленное горе», — думал он. «Там эти беспокойные порывы спали бы непробудным сном. Там не было бы бурного брожения этой сложной жизни. Между тем и там посетили бы меня все человеческие чувства и страсти, и самолюбие, и гордость, и честолюбие. Все в малом размере коснулось бы сердца в тесных границах нашего уезда, и все бы удовлетворилось. Первый в уезде. Да. Все условно. Божественная искра небесного огня, который более или менее горит во всех нас, сверкнула бы там незаметно во мне, и скоро потухла бы в праздной жизни или зажглась бы в привязанности к жене и детям. Существование не было бы отравлено. Я прошел бы гордо свое назначение, путь жизни был бы тих, казался бы и прост и понятен мне, жизнь была бы по силам, я бы вынес борьбу с ней. А любовь? Она цвела пышным цветом и напоминала бы всю жизнь мою. Софья полюбила бы меня в тишине. Я не терял бы веры ни во что, рвал бы одни розы, не зная шипов, не испытывая даже ревности за недостатком соперничества. Зачем же так сильно и слепо влекло меня вдаль, в туман, на неровную и неизвестную борьбу с судьбой? А как прекрасно понимал я тогда и жизни людей. Так понимал бы их еще и теперь, ничего не понимая. Я ждал тогда от жизни так много, и, не рассмотрев ее пристально, ждал бы там от нее чего-нибудь еще и до сих пор. Сколько сокровищ открыл я в душе своей. Куда они делись? Я пустил их в размен по свету. Я отдал искренность сердца, первую заветную страсть. И что получил? Горькое разочарование. Узнал, что все обман, все непрочно, что нельзя надеяться ни на себя, ни на других, и стал бояться и других, и себя. Я не мог среди этого анализа признать мелочей жизни и быть ими доволен, как дядюшка и многие другие –